Линли понял, чем они были вызваны, эти ощущения его жены. Стоило ему лишь взглянуть на последний листок в пачке. Сообщение состояло из трех предложений, и Линли похолодел, читая: «Мне необходимо снова увидеть тебя, Юджиния. Умоляю, не отворачивайся от меня после всего, что случилось». «Проклятье!» — прошептал он. «После всего, что случилось? И что ты думаешь?» — спросила Хелен. Но по тону ее голоса Линли догадался, что она уж составила собственное мнение об этом письме. «Не знаю». Подписи под сообщением не было. А отправитель относился к числу тех, кто не указывает в своем адресе реального имени. Первой частью адреса было слово «ЖТ», а за ним следовало название провайдера «Кларанет». Значит, адрес был личный, не принадлежал к домену компании, где мог работать автор. В таком случае напрашивался вывод, что для связи с Юджинией Дэвис он пользовался не рабочим, а домашним компьютером, и это соображение придало Линли спокойствие. Насколько он знал, дома у Эберли компьютера не было. — Саймон, — спросил он, — а можно узнать настоящее имя человека по его электронному адресу? — В принципе, можно через провайдера, — ответил Сент-Джеймс, — хотя для этого придется надавить на них. Они не обязаны открывать такие сведения. — Но если речь идет о расследовании убийства? — спросила Хелен. — Это может стать убедительным доводом, — признал Сент-Джеймс. С четырьмя стаканами и графином в лабораторию вернулась Дебора. — Налетай, — объявила она, — лепешки и шерри, — и стала наполнять стаканы. Хелен торопливо предупредил ее. — Ой, мне не надо, Дебора, спасибо. Она отломила от своей лепешки еще кусочек и сунула в рот. — Почему? — удивилась Дебора. — Ты должна выпить хотя бы капельку. Мы не разгибали спины весь день и заслужили награду. А может, хоть джина с тоником, а, Хелен? — предложила она, но тут же сморщил нос. — Господи, что я говорю? Джин, тоник с лепешками. Надо же такое придумать. Она передала стаканы мужу и Линли. — Сегодня поистине необычный день. Не припомню, чтоб ты хоть раз отказалась от шерри, Хелен. Во всяком случае, после того, как Саймон все соки из тебя выжил, ты хорошо себя чувствуешь? — Да, все в порядке, — сказала Хелен и бросила вопросительный взгляд на мужа. — Вот он, идеальный момент, — сказал себе Линли. — Более удобного случая не придумаешь? Сейчас, когда они вчетвером уютно расположились в лаборатории Сент-Джеймса с Шерри в руках, что может помешать ему провозгласить полушутливо: «А мы хотим сделать небольшое объявление, хотя вы уж, наверное, вот-вот и сами бы догадались, или уже догадались». После этих слов он мог бы обнять Хелен за плечи, он мог бы даже наклониться и поцеловать ее в макушку. «Мы скоро станем родителями», — мог бы продолжить он с улыбкой. «Прощайте поздние вечера и ленивые воскресные утра. Здравствуйте, памперсы и соски». Но ничего этого он не сказал. Вместо этого он поднял свой бокал и произнес: «Пью за Саймона. С благодарностью за его помощь с компьютером. Я снова у тебя в долгу». Он сделал большой глоток шерри. Дебора перевела любопытный взгляд с него на Хелен. Хелен опустила голову и стала собирать графики. А Сент-Джеймс кивнул Линли в ответ на тост и пригубил стакан. В комнате повисла неловкая тишина. Нарушила ее Пич, которая съела свой ужин и тут же вскарабкалась по лестнице наверх, желая присоединиться к обществу. Такса умильно глянула на блюдо с лепешками и устроилась под столом, на котором она стояла. Митя пол лохматым хвостом, она громко тявкнула. — Хм, ну что ж, — сказала Дебора и обернулась к Пич, которая, не получая ни лепешки, ни внимания, тявкнула еще раз. — Нельзя, Пич, тихо, даже не мечтая о лепешках. Саймон, только посмотри на нее, ну, абсолютно неисправимо. И таким образом, с помощью собаки, неловкой паузе был положен конец. Хелен начала собирать свои вещи. Она негромко сказала Сент-Джеймсу: «Саймон, милый, я с удовольствием осталась бы и помогла тебе биться с этой дозой».